Мы смогли увидеть глиняные хижины бутылкообразной формы, стены которых были красиво разрисованы, и живших между Кумрой и Лаи африканцев из племени Ким, у которых были живописные прически и великолепные украшения. Мне даже удалось сфотографировать близ Кембе нескольких девушек племени Банда в костюмах, предназначенных для обрядов празднования. Когда мы достигли французского Камеруна, мы увидели глиняные хижины, принадлежавшие геэзам, построенные на вершине высоких холмов и хорошо скрытые от постороннего взора валунами. Примечание. Подопечная территория под управлением Франции, так называемый Восточный Камерун. В 1960 году провозглашен независимым государством. В 1961 году вместе с Южным Конго образовал Федеративную Республику Конго. В 1972 году Федеративная Республика Конго преобразована в Объединенную Республику Конго. Этот народ, так же как и мофоусы, живущие между Мэри и Мора, прекрасные ткачи. Как и в Кении, здесь ткачеством занимаются только в районах, расположенных к северу от экватора, и преимущественно мужчины, пользующиеся примитивными ткацкими станками. Они ткут полосы материи шириной около 5 см, которые потом сшиваются в свободные одежды, спускающиеся до колен. Члены племени Подоко, близ Моро, мастера гончарного производства. Их гончарные изделия по высоте доходят человеку до плеча и напоминают изделия племени Хауса в Нигере. При содействии местных эмиров мне удалось сфотографировать женщин племен Фулани, Хауса и Мадара и женщин племен Болева и Канури. У всех этих женщин были сложные, тщательно продуманные прически, которые мне очень хотелось запечатлеть. Все это вызывало особенный интерес, так как людей, одевающихся в традиционные одежды, становилось со временем все меньше и меньше. Эмир Мохаммед из Хики был чрезвычайно любезен. Он даже сам позировал мне, чтобы успокоить людей, которые с подозрением относились к фотоаппарату. К нашему огорчению, Крампель вдруг сильно заболел, и мы отправились в город Кано к ветеринару. Но он не смог спасти маленького мангуста. Кано знаменит своими красками индиго и древними городскими стенами. На рынке Кано есть глубокие круглые колодцы, в которых полощут окрашенные хлопчатобумажные ткани. Пока мы были там, я купила себе одежду, которую местные жители носят в условиях пустыни. Она была сделана из хлопчатобумажной ткани с отверстием посередине, в которое просовывалась голова, в то время как остальной материал свободно падал с плеч до самых ног. В то время мне казалось, что в этом наряде я выгляжу смешно, но в настоящее время оно вполне сошло бы за модное платье. Во время дальнейшего нашего путешествия мы ехали по плоской равнине. Единственное, что на ней было, это однообразный кустарник, который ветер заставлял выделывать необычайно причудливые движения, и нам казалось, что он исполняет какой-то дьявольский танец. В Алжире, близ Геззамира и в Геззаме, мы видели много доисторических наскальных изображений антилоп и жирафов, которые могут служить доказательством существования здесь, в пустыне, когда-то богатой растительности. Однажды, когда мы завтракали среди обширной песчаной равнины, лишенной каких-либо возвышенностей, откуда-то вдруг появился рябок и направился к единственному прохладному месту, в тень нашей машины. Примечание. Рябок. Птица размером с некрупного голубя, обитатель открытых сухих ландшафтов, пустынь и полупустынь.